Мираж. Здание вокзала, построенного из такого же серого туфа, как и остальные дома в этом городе, стало медленно уплывать назад. Затем поплыли пристанционные постройки, какие-то бараки, одинокие вагоны, приспособленные под жилье, склады, кучи щебня или известки, обычный пристанционный пейзаж. Но Борису Львовичу почему-то приятно было думать, что это особая грязь, свойственная этому городу. И слава богу, они теперь с этим расстаются. А там дальше виднелись дома, наверное, обвешанные бельем, громоздящиеся друг над другом по крутым склонам, поросшим зеленью, со скрывающимися в ней высокими белыми памятниками. Наверное, он больше никогда не увидит этого города. И на секунду ему стало жаль, что они так мало смотрели здесь, потому что город был действительно древний, и сюда стекались туристы из разных стран мира. Последние два дня они слонялись без дела по центру, делали какие-то ненужные покупки. Таня купила себе какие-то расписанные восточным орнаментом серебряные чувяки, похожие на старинные ладьи, и она хотела купить такие же чувяки для Инны, и Борис Львович вначале удивлялся, но потом ему показалось это вполне естественным. Как это он сам не додумался до этого? Но, с другой стороны, значит, женитьба Андрея была не одни лишь разговоры. Но Таня не знала размера Инны, хотя она почему-то знала, что Инна маленькая, и даже сказала что-то умилительное о размере ее ноги. Они вернулись к прилавку, но Таня почему-то колебалась, купить или нет. Нет, она не знала точного Инниного размера, и Борис Львович решил, что еще, может быть, все обойдется. А по вечерам они ходили по центральной улице, устланной желтыми листьями, на которой они теперь жили, и по прилегающим к ней другим центральным улицам. «Как хорошо, что мы в центре, а?» — то и дело повторял Борис Львович, дергая Таню за рукав. «Да, да», — механически отвечала она, чтобы отвязаться от него. И, словно очнувшись, добавляла уже совсем другим тоном. «Слава Богу, нам уже немного осталось быть в этом паршивом городе». Они заходили в кафе, которых было много рядом с их гостиницей и на других центральных улицах. В кафе за столиком сидели молодые люди и девушки. Одна из них, смуглая, стриженная, почему-то запомнилась Борису Львовичу. Она была местной, но Борису Львовичу нравился такой тип женщин. Шатенка, чуть скуластая, с серыми глазами, чем-то похожая на Таню в молодости. Все они были у себя дома и говорили о своих делах, и смеялись, и шутили, а Андрей не мог устроиться на работу после окончания института, и хотя он был светлее Бориса Львовича и даже более походил на Таню, он уже тоже старался прятать свое лицо на улицах или в транспорте, но делал это незаметно, пока что под маской неуместного посвистывания или напускной бодрости и даже молодечества. Но внутри Андрея была натянута какая-то струна, и Борису Львовичу казалось, что она в любой момент может лопнуть. Где-то там, на горячей и каменистой земле, бронированные танки с пятиконечной красной звездой стреляли в людей, похожих на Бориса Львовича и Андрея. Но эти люди дрались и выстаивали, и подрывали эти танки, потому что это была их страна, и потому что им не от кого было прятать там свое лицо. Город со своими белыми и серыми, тонущими в зелени домами и памятниками уплывал куда-то назад. «Смотри, смотри», — сказали Борис Львович и Таня друг другу. Знакомая двугорбая вершина плыла вместе с поездом, незаметно поворачиваясь так, что меньший конус стал постепенно заходить за больший. Точно так же как когда они ехали на экскурсию в резиденцию местного патриарха с древним монастырем из серого шершавого камня. Вероятно, железная дорога шла параллельно шоссе, по которому они тогда ехали. Меньший конус полностью спрятался за высокий, так что теперь вместе с ними плыл только один конус, самый высокий, серебристый, почти таявший в белесоватом небе. Лежавший на конусе снег казался нетронутым, но что это? Почти на самой вершине конуса снег казался изрытым, как будто там что-то копали или как будто там прошла какая-то экспедиция, а может быть, просто так странно отсвечивал снег? «Смотри, смотри, похоже на крест», — сказал Борис Львович Тане. Они сидели друг против друга, глядя в окно в своем двухместном купе, закрывшись от всех. И Таня даже не успела еще разобрать вещи, из ее набитой сумки торчала купленная на дорогу вареная курица. «Это не крест, а шестиконечная звезда. Неужели ты не видишь?» — сказала Таня. «Это совершенно точно. Я в этом абсолютно уверена». Следы от санных упряжек или от лыж вели на самую вершину, а может быть и куда-то за нее, на ту сторону, и они пересекались с такими же следами, опоясывавшими вершину. И следы эти, или, может быть, взрыхленный снег, сверкали на солнце. И все-таки конус постепенно отставал от поезда так, что Борис Львович даже поменялся с Таней местами, чтобы не выворачивать шеи, а следить за постепенно отстающим конусом. И все-таки что-то на склоне его вершины, обращенном к ним, поблескивало. «Да, действительно похоже», — сказал Борис Львович неуверенно. «Не похоже, а точно», — сказала Таня, принявшись за разборку вещей. Борис Львович пытался вспомнить, как называется такое явление, когда люди видят плывущий по небу парусник, или когда умирающие от жажды видят караван верблюдов с водой или оазис. Кажется, это называлось мираж, хотя Борису Львовичу казалось, что есть какое-то другое, более точное слово. Пересев на прежнее место по ходу поезда, так, чтобы наплывающее на него пространство было видно заблаговременно, он разложил перед собой карту местной республики, а рядом с собой положил фотоаппарат с телевиком. Красная лампа, обозначавшая железную дорогу, приближалась к государственной границе. Там, за этой границей, обозначенной двойной жирной линией, почему-то не было ни возвышенностей, ни низменностей, ни рек, ни железных, ни шоссейных дорог, а только сплошное белое поле. Словно там все было покрыто снегом и несколько населенных пунктов, обозначенных нейтральными кружками, словно людей в этой стране почти и не было. Так отдельные первобытные поселения. За окном промелькнула станция. Борис Львович еле успел прочесть ее название, скорее даже догадался, потому что уже выучил это название по карте. Станция, от которой железная дорога еще более приближалась к государственной границе, а потом шла совсем вплотную к ней и параллельно. За окном виднелись какие-то однообразные равнины, а там дальше холмы и даже горы. Вероятно, то, что было за холмами, а может быть, даже и сами холмы были там, что на карте обозначалось белым, как Северный полюс. Потом вдалеке появились какие-то деревеньки, еле заметные игрушечные домики. И вдруг совсем рядом с поездом, где-то внизу, так что Борису Львовичу даже пришлось привстать, чтобы охватить все это взглядом, побежала колючая проволока. Два ряда проволоки, а между ними мелькающие полосатые столбики. «Таня, Турция!» — закричал Борис Львович, одной рукой опуская стекло, а другой подтаскивая Таню к окну, которая глазами многозначительно показывала ему на стены. В купе ворвался горячий и сухой ветер. Борис Львович высунул в окно руку до самого плеча, и рука его, рассекая воздух, мчалась над колючей проволокой, и ему даже казалось, что она выходила за ее пределы. Значит, те деревни на плоскогорье и на низком холме были не наши. Но почему они были пустынны? Может быть, белая карта была права? Хотя разве на таком расстоянии можно увидеть людей? Еле различимые домики под плоскими крышами, а в них крестьяне, может быть, даже бедные, но собственники, и им не надо ходить ни в какой колхоз, и там совсем другие законы, чем по эту сторону проволоки, но земля и там, и здесь была одинакова, и дома тоже ничем не отличались от домов по эту сторону. Над плоскокрышими домиками возвышался силуэт какой-то вышки, похожей на элеватор. «Мечеть! Минарет!» — одновременно воскликнули Борис Львович и Таня. «Ну, конечно же, они мусульмане!» — сказала Таня. «Как это я сразу не догадался!» — подумал Борис Львович. «Там, за холмами, наверное, было еще много деревень и все с минаретами, потому что деревни без минаретов там так же немыслимы, как у нас деревни без сельсоветов. И люди шли в эти минареты, не крадучись, а торжественно, потому что это было их обязанностью». Схватив фотоаппарат и нацелив телеобъектив на деревню и минарет, Борис Львович стал щелкать. Кадр за кадром, даже чуть высунув телеобъектив в окно, словно он обстреливал окружающую местность. Он торопился, потому что деревня с каждой минутой уменьшалась и вскоре вообще должна была скрыться за холмом. И кроме того, его могли заметить наши пограничники и сообщить на ближайшую станцию, а может быть, даже по рации прямо машинисту. И в их купе вломилось бы двое диких представителей внутренних войск и вынесли бы Бориса Львовича из купе вместе с фотоаппаратом, хотя территория, которую он снимал, была турецкой, но граница есть граница. Чуть подальше тянулась еще колючая проволока, снова в два ряда. Потом еще, так что, наверное, это была нейтральная земля, и на ней росла такая же чахлая трава и такой же колючий кустарник, как и там, дальше на плоскогорье. Как на другой нашей стороне, но это была абсолютно запретная зона с отвесными деревянными лестницами, ведущими к обзорной площадке, прикрытой навесом, и такие же вышки стояли дальше за проволокой. Навесы поддерживались деревянными столбами, но на площадках никого не было. Наверное, это были не наши вышки, и только на одной дальней виднелись какие-то неподвижные фигуры, наверное, турецкие часовые. Борису Львовичу даже показалось, что они в фесках и со старинными ружьями. Они с Таней взбирались по отвесной лестнице. Борис Львович впереди, одной рукой держась за перекладины, а другой протягивая паспорта, свой и Танин. Турецкие пограничники со смуглыми лицами и в фесках, отставив в сторону ружья образца 1898 года, наклонились со своей площадки к Борису Львовичу и Тане и, протянув к ним руки, помогали им взобраться на вышку, как те бородатые золотистыми от загара лицами и ясными скандинавскими глазами, протягивавшие им руки с вершины снежного конуса. Ни тем, ни другим не нужны были паспорта. Им и так все было понятно. Знакомый сладковато-горький ком подступил к горлу Бориса Львовича. Отойдя в самый угол купе, чтобы его не заметили, он щелкнул несколько раз эту вышку с неподвижными фигурами часовых. Впрочем, это могли быть и наши часовые, а может быть, просто дополнительные столбы, поддерживающие навес, и минарет в деревне с плоскокрышими домами тоже мог оказаться пограничной вышкой или просто элеватором. Ряды колючей проволоки постепенно уходили куда-то в сторону, а вместе с нею и вышки. По карте тоже должно было так быть. Последнее, что увидел Борис Львович, была песчаная дорога, по которой, наверное, никогда не ездили, уходившая куда-то вдаль параллельно рядам проволоки и терявшаяся среди дальних холмов. Стало быстро темнеть, как будто наступил вечер. Поезд шел по какой-то лощине, по обе стороны которой возвышались горы. Борис Львович достал транзистор, но из приемника доносился лишь сухой треск, потому что стенки вагона не пропускали радиоволны. И Борис Львович знал это, но на всякий случай решил попробовать. Вечером они ели курицу. Таня подкладывала Борису Львовичу кусочки белого мяса, а сама обсасывала крылышки. Но ночью Бориса Львовича мучила изжога, потому что все-таки это была сухомятка. А вечером следующего дня они прибыли в Москву. Сквозь мокрое от дождя окно расплывались яркие огни вокзала. Но Андрея они увидели сразу, когда поезд еще не остановился. В руке у него была почему-то дорожная сумка. Он стоял среди толпы встречавших и, вытянув шею, напряженно всматривался в окна вагонов. Борис Львович и Таня стали стучать ему в окно, но он не сразу увидел их, потому что был близорук и носил очки. Заметив их, он помахал им рукой и пошел вслед за вагоном, но как-то неловко, потому что его стали оттеснять другие. Они стояли на перроне. Борис Львович, Таня и Андрей под мелким осенним дождем. Таня прижала к себе Андрея, как это она делала всегда, боясь, что его отнимут у нее, и, наклонив его голову к себе, целовала его в щеки и в лоб. Борис Львович тоже чмокнул его в щеку, для чего ему пришлось слегка приподняться на цыпочки. У Андрея была нежная, как в детстве, кожа и жестковатая щетина, хотя и редкая, и Борису Львовичу почему-то неприятно было, что у Андрея растет борода и что он бреется каждый день так же, как и Борис Львович. Мог бы это делать и через день. Но фигура у Андрея была все такая же тщедушная, и он сутулился по-прежнему. В сумке Андрей принес пальто для Бориса Львовича, потому что, когда они уезжали, было еще лето. Их толкали, потому что они мешали проходу. Борис Львович натягивал на себя пальто, а потом они путались в вещах, кому что взять. Андрей шел впереди, оглядываясь на родителей, не то раздражаясь, что они отстают от него, не то боясь, что их толкнут. В такси Таня с сыном сели сзади, а Борис Львович напряженно прислушивался к тому, о чем они говорят. Но они говорили о каких-то пустяках, и Борис Львович то и дело поворачивался к ним, пытаясь острить, каламбурить, как это он всегда делал, потому что сын понимал его с полуслова. Но все остроты его повисали в воздухе, наталкиваясь на что-то непреодолимое, словно между ним и сидящими сзади женой и сыном была воздвигнута стеклянная перегородка. Но все же они ехали домой. И Андрей привез Борису Львовичу пальто, значит, он жил дома. В прихожей их встретила мать Бориса Львовича, Тамара Борисовна. Стол был накрыт к ужину. Борис Львович быстро обошел все комнаты, везде зажег свет, подтянул гирю на ходиках, висевших в прихожей. Все было на месте. Его письменный стол, книги, кресло в комнате у его матери, а в комнате у Андрея, над его тахтой, поврежденная штукатурка с расходящимися от нее трещинами. Андрей когда-то играл в мяч в своей комнате. Пора бы уже заделать этот дефект. Все это было свое, не то что в гостинице. Как хорошо все-таки дома, особенно после того, что им пришлось претерпеть во время поездки. Впрочем, теперь вся эта история с гостиницей выглядела скорее как развлечение. И Борису Львовичу даже не терпелось поскорее рассказать об этом за столом, когда все сядут ужинать, особенно как он проучил эту администраторшу с землистым лицом, закутанную в шарф. «Таня! Таня!» – призывно, словно в лесу, кричал он, переходя из комнаты в комнату. «После длительных скитаний мы домой вернулись с Таней. На вокзале сын Андрей встретил нас за 5 рублей», – скаламбурил Борис Львович, входя в свой кабинет. Таня и Андрей сидели за низким круглым столиком, за которым обычно работал Борис Львович. Друг против друга, тихо беседуя о чем-то, с серьезными лицами. И когда он вошел, они замолчали, словно говорили о болезни Бориса Львовича, о которой он не должен был знать. Встав с кресла, Таня повернулась к Борису Львовичу, словно загораживая собой сына. «Они женятся, а потом хотят уехать», — сказала она. Андрей закурил от какой-то импортной зажигалки и картинно затягивался и выпускал дым, но пальцы его почему-то дрожали. Они дрожали у него с тех пор, как его избили, и у него было сотрясение мозга. Его избили в какой-то незнакомой компании, куда он случайно попал, избили ни за что. Какой-то верзила в свитере с длинными волосами. Борис Львович отвез Андрея в больницу и каждый день навещал его, и беседовал с врачами, и ходил к своим коллегам-юристам, и в милицию, и к знакомому прокурору, и в институт, где учился верзила, и у него прыгало и выпадало сердце, и вместо одних слов он почему-то произносил другие, но верзила остался безнаказанным. Накануне отъезда Бориса Львовича и Тани Андрей разбил хрустальную вазу, которую Таня купила за несколько дней до этого. Он просто швырнул ее на пол, потому что Таня сказала, что они не поедут, не могут поехать из-за Тамары Борисовны, и пусть Андрей на это не рассчитывает. «Тогда я знаю, что мне делать», — крикнул Андрей. На следующий день он принес новую вазу, точно такую же, купленную им на какие-то свои карманные деньги. Почти каждый день он приносил домой письма оттуда, которые ему давали почитать. Борис Львович и Таня углублялись в чтение этих писем, а Тамара Борисовна демонстративно хлопала дверью и запиралась у себя в комнате. Она считала, что Борис Львович и Таня потворствуют Андрею, в особенности Борис Львович, что он просто растлевает его вместо того, чтобы обуздать. Между Андреем и Тамарой Борисовной происходили баталии. Андрей звонил Борису Львовичу на работу и просил, чтобы он утихомирил Тамару Борисовну, но она оставалась неумолимой и кричала Андрею, что он идиот и мягкотелый моллюск, потому что поддается влиянию всяких провокаторов, а он запускал в бабушку тапком, и Борис Львович тоже покрывался испариной, потому что Тамара Борисовна не видела, что происходит, не хотела видеть, ей было хорошо и так. А у Бориса Львовича лежали в ящике письменного стола работы по юриспруденции Советской России 20-х годов. И эти рукописи он боялся показать даже своим знакомым. И Андрей тоже писал рассказы, которые нельзя было послать ни в одну редакцию. И не мог устроиться на работу. А насчет того, что Борису Львовичу приходилось прятать лицо, и Андрею тоже, в особенности после того, как его избили, и когда он еще учился в школе, несколько ребят из параллельного класса устроили стенку. Это происходило в школьном дворе, и они стояли тесно друг к другу, сомкнувшись плечами, и когда он хотел обойти их, в Вся эта стенка молчаливо подвигалась то вправо, то влево. И один из них, толстый, белобрысый, с узкими, как у свиньи, глазами, кричал ему «Сарра!», что было особенно оскорбительно, и при этом нарочно картавил. И Андрей метался из одного угла двора в другой, и все они улюлюкали, и когда им это надоело, белобрысый толкнул его коленкой под зад, так что Андрей шлепнулся вместе с портфелем на асфальт. Портфель отлетел куда-то в сторону, и очки тоже разбились. Но дома Андрей ничего не рассказал. Просто сказал, что потерял очки, и только много лет спустя выпалил это Тамаре Борисовне во время одной из баталий. Насчет всего этого Тамара Борисовна пожимала плечами и говорила, что на себе она никогда этого не чувствовала. «Правильное решение», — сказал Борис Львович, глядя на лицо сына, темноглазое, но чуть скуластое, как у матери. И даже хотел добавить, что давно пора, но пол под его ногами почему-то вдруг качнулся, как в гостинице, когда он вернулся от директорши. И вместе с полом качнулись книжные полки и люстра, и на секунду ему даже показалось, что в комнате стало темно.